Гамильтон поднялся в вертолет. «Было похоже на град. Я имею в виду стук стрел», — объяснил Трейси. «Уверен, что стекла у нас повышенной прочности, но не хотелось искушать судьбу, поэтому во время обстрела мы не высовывались. Вы думаете, наконечники стрел отравлены?» «Разумеется. Яд наверняка не смертельный, не кураре. Эти индейцы стремятся лишь обездвижить жертву, а не убить. Кураре портит вкус мяса». «Вы неплохо разобрались с противником», — мрачно заметил Смит. «Не мог же я устраивать мирные переговоры. Можете сами попытаться с ними поговорить». Смит ничего не ответил. «Если у вас есть толковые предложения, сами и притворяйте их в жизнь. А если нет, то лучше помолчите. Моему терпению уже приходит конец. Я больше не в силах выслушивать дурацкие замечания». «А что теперь будет?» — вклинился Сильвер. «Теперь мы хорошенько отдохнем до наступления сумерек. Лично меня это вполне устраивает. Я попрошу вас по очереди понаблюдать за берегом и не только за деревней. Нужно также смотреть вверх и вниз по течению. Чапаты могут попытаться высадиться на другом конце острова, хотя и маловероятно. Заметите что-нибудь необычное, дайте мне знать. Рамон и Навара вернутся минут через 20. По этому поводу не беспокойте меня». «Вы, кажется, верите в своих помощников», — заметил Трейси. «Я им доверяю во всем. Итак, мы должны бодрствовать, пока вы будете спать». «Почему?» — спросил Смит. «Мне нужно подзарядить свои батареи для предстоящей ночи». «А потом что?» Гамильтон вздохнул. «Наш вертолет уже никогда не поднимется в воздух, поэтому придется поискать другое средство передвижения, чтобы добраться до судна. Думаю, Келнер и Хиллер ждут нас милях в 30 вниз по течению. Мы не можем отправиться туда по суше, переход потребует слишком много времени. Да к тому же чапаты не дадут далеко уйти. Нам нужна лодка. Придется одолжить ее у индейцев. Я видел на берегу у деревни древнюю лодку. Она наверняка не принадлежит племени. Ее владельцев, скорее всего, давно уже съели. Мотор, если и есть, конечно, полностью проржавел и совершенно бесполезен. Но по течению мы можем плыть и без него». «А как вы предполагаете обзавестись этой лодкой, мистер Гамильтон?» «Я приведу ее после захода солнца». Джон устало улыбнулся. «Вот для чего мне и нужно подзарядить батареи». «Нет, вам определенно нужно совершить что-нибудь героическое. А вы определенно не в состоянии ничего понять». «Нет, я не рвусь в герои. Можете отправиться вместо меня». «Ну, давайте. Вызовитесь добровольцем, произведите впечатление на свою даму». Смит медленно разжал кулаки и отвернулся. Гамильтон сел в кресло и стал устраиваться поудобнее, не обращая внимания на мертвого Хефнера, лежавшего неподалеку. Остальные участники экспедиции молча переглянулись. С наступлением сумерек Гамильтон обратился к присутствующим. «Ну как, все упаковали? Оружие, патроны, спальные мешки, провиант, воду, медикаменты? Кроме того, нам могут пригодиться оба компаса из вертолета». Сильвер указал на стоявшую у него в ногах коробку. «Они уже упакованы». «Отлично». Гамильтон оглядел салон. «Ну, кажется, все». «Что вы подразумеваете под этим вашим «все»?» — поинтересовался Смит. «А что будет с ним?»